«Вот почему я так люблю тебя», — сказал он. «Ты уравновешенна, умна и всегда готова к коварным уловкам. Но даже если все это тебя подводит, ясно, ты остаешься параноиком.